гость на радио ВК. Добрый день. В эфире рубрика «Гость на радио ВК», в студии Даниил Рад. И я представляю нашего сегодняшнего гостя, депутата Законодательного собрания Красноярского края, члена Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Юрий Николаевич Швыдкин. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Добрый день. Юрий Николаевич, вы закончили военное училище. Скажите, вот вы помните тот день, когда вы получили офицерское звание? После окончания училища, конечно, помню. Это было 5 июля 1986 года, и стояли на плацу, потом шли торжественным маршем, определенные традиции, которые сейчас в училище, поэтому, безусловно, этот, как и день принятия присяги, день поступления в училище, он остался, ну, навсегда, я думаю, в памяти. Для меня военное училище – это очень серьезный этап жизни, которым я проникся, и, наверное, здесь был определенный толчок уже для моей биографии, для становления меня как офицера и вообще как личности. А вот что значит быть офицером, по-вашему? Быть офицером – это призвание. Я скажу, что я буквально с маленьких лет, у меня традиция, семейная традиция. И папа, Царство Небесное, был офицером, значит, и мама. Сейчас сестра офицер, и муж сестры. И скажу, что… И сын, кстати говоря, у меня сейчас десантник-офицер. Скажу, что заложено это все, наверное, внутренним содержанием. С маленьким возрастом мне мама пришивала погончики на одежду, я носил кирзовые сапоги, но когда уже хотел поступать в военное училище, уже принял решение о поступлении, безусловно, готовился, так называемый батальон Голобаевский, это милицейская часть в то время была, за железной дорогой я жил на Королёва, 8А, и я каждое утро бегал туда, полосу препятствий проходил, то есть закалял себя в этой части, значит, и скажу, что ну, надеюсь, что, безусловно, я оправдал надежды и свои личные, и семьи, которые возлагала на меня в части того, что офицер. Поэтому офицер – это призвание, офицер – это, ну, будем говорить, не пустой звук, это не высокопарные слова. Я благодарен армии однозначно, что прошел эту школу, значит, и чувствую эту школу всегда, где бы я ни был, в каких условиях. А сейчас полосу препятствий сможете пройти? Ну, я был командиром ОНО, командир СОБРа. Значит, ну, конечно, не норматив совершенно, том, которым сейчас есть требования, но, безусловно, полосу препятствий я проходил и без проблем. Скажите, у нас, если смотреть художественные произведения, произошли несколько таких вот штампов. Да? Сначала в советские времена, понятно, офицеры были советские, да, это всегда подтянутые, выбритые, там, героические, а царские офицеры разложенные, пьющие, там, занимающиеся любовью с проститутками только исключительно. Затем у нас появилось наоборот, что все советские офицеры, они пьют, курят, расхищают, а царские офицеры, они все такое. Вот, с другой стороны, я знаю, что выпускники там царских училищ знали 3 языка, 2 как минимум это было требование. Советские офицеры, опять-таки, тоже, ну, с языками немножко сложнее было, но, тем не менее, это была определенная каста. Что такое сейчас российский офицер, по-вашему? Российский офицер сейчас особые требования в военных училищах, значит, преподает различные иностранные языки, и английский, и испанский, и китайский, там, и немецкий, там, и так далее. Значит, учат танцевать. У нас даже в кадетском корпусе, и то, значит, учат танцевать, а я уж не говорю про офицерский состав, поэтому, мало того, даже в мои времена нормы этики были, этикета, значит, как вилка, ложка должна, где лежать, ножик там и так далее, поэтому, значит, я говорю в этой части даже, а я уж не говорю, что подтянутость, значит, побритость, подстрижка, значит, и непосредственно, как говорится, выглаженные, это вообще вот это, и самому заправлять постель, условно говоря, самому, значит, кладить. Я когда мне рассказывают, я с людьми общаюсь разными, гражданскими, значит, и говорят, вот мне жена гладит рубашки там и так далее. Я этого не понимаю. Я все глажу сам, потому что, значит, ну, та закалка, та привычка, она заложена уже. И я вам скажу, что на сегодняшний день, на мой взгляд, офицерские требования еще больше к офицерам, к офицерскому составу. И поэтому убежден в том, что российский офицер, советский офицер, они в какой-то степени отличаются в силу тех этапов государств, которые проходят, но самое главное внутреннее содержание, я вам скажу, без обиды кому-либо, те, кто студентами там и так далее были, в военном училище люди проходят естественный отбор. С момента поступления до момента окончания не каждый, я вам скажу, что заканчивает военное училище после того, как поступил. Там проходит отбор коллективом. То есть там не то, что выживает, а там люди проходят проверку на чувство коллективизма, чувство товарищества. Поэтому там случайные люди по окончанию военных училищ, они не попадают в армию. Они не заканчивают военное училище. Просто происходит отсев, и они просто отчисляются. У нас много достаточно было таких случаев в нашем Новосибирском военном училище. Вот в американской армии существует такое понятие, как кьюти. Это солдат-новобранец, которого два месяца, даже контрактники его прессуют, какие-то невыносимые физические нагрузки, моральные где-то, на грани даже фола. И только через 60 дней ему предлагают подписать контракт, то есть ему дают выбор в течение этих 60 дней, либо ты мучаешься там дальше, либо нет. Вот как вы считаете, такая практика, она правильная? Это не дедовщина, это вот как раз вот на той грани? Вот или сталкивались, может быть, с таким? Ну, я понимаю, что здесь закладывается, умысел какой. Умысел закладывается, что человек должен осознанно выбирать свой путь для прохождения службы. Но я еще раз говорю, что, на мой взгляд, оно в нашей стране это излишне. Мне, это лично мое мнение. Думаю, что путь, он закладывается уже человеком, ну, будем говорить, с юношеских времен, да, желание его, стремление его, закалка его, вот в этом плане. А если говорить чисто это про офицерский став, а если говорить про солдат на контрактной основе, то они, прежде чем перейти на контрактную основу, они проходят службу в качестве солдата по призыву, военнослужащего по призыву, в последующем заключается с ним контракт. То есть он сам уже понимает необходимость, возможность, способность выполнять задачи, уже будучи по контракту, военнослужащим, работающим, служащим по контракту. Но даже очень многие офицеры царской армии, они говорили, что на первых-вторых курсах там, юнкерских училищ, они сталкивались с тем, что курсанты юнкера старших курсов, они поддавливали где-то, где-то могли там за хлебом послать, где-то там заставить помаршировать. Вы с таким вот сталкивались именно с давлением? Ну, в военном училище, как раз в нашем Новосибирском, у нас очень достойное училище, я скажу, очень традиции такие, у нас все наоборот. У нас, например, в кафе идет первокурсник, да, четверокурсники, вот в то время 4 года было училище, значит, стоят в очереди, так однозначно четверокурсники пропускают сюда первокурсника впереди, вперед себя, поддерживают друг друга. И я вам скажу, что очень дружное училище. У нас даже сейчас в Красноярске ребята разных годов, разных выпусков, значит, и мы поддерживаем отношения, мы поддерживаем друг друга. И я думаю, что это в подавляющем количестве военных училищ. Не везде, нужно прямо сказать. Но свое новосибирское училище, наше новосибирское училище, я только добрым словом всегда скажу, эти традиции, потому что не случайно, нас, когда я поступал, конкурс 25 человек на место. 25 человек на место конкурс. Это с личными делами и так далее. Это в 81-м году вы поступали? В 82-м. Да? У нас, вы знаете, мог поступить человек, сдавший на двойке, и мог не поступить человек, сдавший на пятерке. Там ребята, которые, не ребята, я прошу прощения, уже сейчас говорю так, значит, преподаватели, командиры, они прошли и Великую Отечественную войну в свое время, значит, и Афганистан уже был в то время, значит, и я вам скажу, что ребята такие, они просто видят человека, они читают человека, и они видят, насколько он действительно способен быть офицером. Там не проведешь мимо, как говорится, извините за выражение, лапшу на уши не повешаешь. Скажите, вот такой еще момент. Вы по распределению попали в легендарную Псковскую дивизию. Да. А не было никогда опасения, что можно повторить судьбу купринских офицеров, вот всю жизнь прослужить в провинциальном армейском полку? Ну, давайте так. Вот я закончил достаточно успешно наше военное училище Новосибирское, факультет воздушно-санных войск. И у меня был выбор. Мне предлагали в группу советских войск Германии в то время. Значит, я отказался ехать, значит, и был выбор, значит, в какую-либо дивизию. Я, откровенно говоря, хотел в Тульскую дивизию десантную, я десантную роту заканчивал, потому что, значит, в Костромской полк, потому что там шли бои в свое время, у меня там дед воевал, я хотел традиции деда, значит, но там более рослых ребят брали, потому что это парадный полк, парадная сам по себе дивизия, вот на Красной площади, это как раз Костромской полк участвует, это десантных войск, кроме Рязанского училища. Значит, и мне предложили Псковскую воздушно-санную дивизию. Я поехал, ну, я, во-первых, еще раз говорю, как и военное училище, как и Псковское, мне в жизни повезло. Этапы жизни мои проходили через замечательные коллективы, через замечательных людей. Не случайно у меня и сын пошел сейчас по моим стопам. Так вот, в чем отличие воздушно-санных войск от других войск? Значит, находятся, дислоцируют, как правило, в населенных пунктах, где есть аэродромы. А это в подавляющем большинстве города. Да, это небольшой город, может быть, для кого-то провинциальный, но это замечательный город. И там и старина, там и история нашей страны, нашей Руси, да, Значит, люди замечательные, люди у нас везде замечательные, но, тем не менее, там тоже определенные традиции, достойные традиции, очень уважение к вооруженным силам, хотя, как иногда бывает, знаете, что к армии, к воинской части, дислоцирующей в том или ином населенном пункте, не всегда население относится с пониманием, с положительной стороны, потому что, ну, бывают там разные нарушения дисциплины там и так далее в части, в отношении гражданского населения, но в Пскове замечательные взаимоотношения. И я благодарен тому коллективу, тем офицерам, которые были со мной. И сейчас, кстати говоря, мы вместе. Ну, я сталкивался просто с офицерами, которые служили, поправьте, кадрированной или раскадрированной части неполного состава. Уже сами это... Ну, я понял, про какие вы говорите. Поняли, да? И которые стоят где-то, извините, в медвежьих углах, кроме телевизора никаких развлечений нету, и люди там перестают самообразовываться, перестают чем-то сам интересоваться. У них... Ограниченный круг. Вот не было опасения попасть в такую часть? Абсолютно. Абсолютно. Значит, ну, мы готовы, офицеры, и когда идешь в военное училище, когда заканчиваешь не более военное училище, ты должен быть готов к различным трудностям, к различным, так сказать, стойко переносить тяготы лишения воинской службы, как говорится, но вместе с тем мы должны понимать о том, что куда бы тебя ни забросило, как говорится, не забросил приказ, ты должен достойно выполнить. Это внутреннее, еще раз говорю, содержание офицера. Офицер не думает, идти или не идти служить куда-либо. Ему дали приказ, он пошел. А вообще бывало, вот, когда, может быть, в отставку уже вышли, либо когда еще служили, стыдно за коллег-офицеров, за неподобающий вид, за неподобающее поведение, там, быту на службе? Ну вот я в меньшей степени думал об этом, хотя у нас был случай суд офицерской чести в отношении одного офицера, там, который применил рукоприкладство там, и так далее. Ну, в этом плане, наверное, не то, что стыдно, а некое внутреннее порицание, даже ни в коем случае не отчуждение его, ни в коем случае, а наоборот. Ситуация же разная, и протянуть руку необходимо, подсказать. И еще раз говорю, и больше, наверное, думал о том, чтобы как самому себя показать, потому что Псковская воздушная дивизия очень знаменитая дивизия, очень такая, с традициями серьезными, боевыми. И, конечно же, значит, не срамить порядок, не срамить, значит, воинскую часть, а я еще в разведроте, отдельной разведроте дивизии служил. И я скажу, что, ну, там ребята с Афганистана, которые для меня было за честь проходить с ними вместе службу. Вот скажите, о десантниках сейчас существует два мнения, достаточно полярных. Первое – это действительно воины, которым нужно гордиться, это действительно так. Мы помним подвиг как раз роты вашего, из вашей дивизии. А с другой стороны, преподносится, как, особенно после дембеля, что вот это вот ЗВДВ с разбиванием там, банок об голову, там, с купанием в фонтанах и так далее. Вот настоящий десантник, какой он, по-вашему, все-таки? Настоящий десантник, который носит с гордостью голубой берет и тельняшку. Это однозначно. Значит, и я скажу, что это просто, я не знаю, откуда это взялось, что традиция у десантников купаться в фонтанах. Это глупость. Такой традиции никогда нет и не было. И я сама лично наблюдал это. Да, нет, может быть, кто-то чисто, как говорится, на почве, ну, употребления спиртнапитков это делает. Но такой традиции закрепленной абсолютно нет в десантных войсках. Я когда вот смотрю фильм, когда, ну, новости, когда читаю газеты, я просто удивлен. Такого никогда не было. При даже Василии Филипповиче Маргелове, основателе воздушных войск, у нас гордость наша голубой берет и тельняшка. Тот, как говорится, никогда не поймет гордости десантника, как Василий Филиппович говорил, который не почувствует тугую струю воздуха, когда покидает самолет, значит, борт самолета. Поэтому на гражданке десантник, ну, это тоже гордость, это принадлежность к элите вооруженных сил, это принадлежность это тому, что ты испытал. Это служба в десантных войсках, она достаточно очень суровая, очень напряженная служба, очень физический, моральный, психологический труд. И задачи выполняют ребята, это вы сами понимаете. Вот в Чечне 6-я парашютно-десантная рота, кстати говоря, с того полка, где я проходил на заключительном этапе, замкомандира парашютно-десантного батальона был, с этого полка 6-я рота пошла. Поэтому здесь такого нет. Что... Другой вопрос, что есть, конечно, нюансы. Есть некоторые индивидуумы, которые, в общем-то, больше бахвалятся. Потом, когда выясняешь их биографию, оказывается, что, в принципе-то, они такого большого отношения к воздушным войскам определенного не имеют. У меня такое впечатление, когда я на день ВДВ прихожу, весь город служил ВДВ. Это тоже здесь есть моменты. Включая женщины, детей. Да, но женщины, дети, это понятно. Это, с одной стороны, хорошо, что весь город, но когда смотришь, которые близко к ВДВ не имеют отношения, одевают голубой берет, да еще орден Красной Звезды вдруг появляется на кителе, но для меня это дико, конечно. А как вы отмечаете День ВДВ? День ВДВ отмечаю в кругу семьи. Начинается по традиции у нас с Покровской горы. Значит, с ребятами митинг. Поздравляем друг друга. В парк Горького сходишь. При этом не хулиганя, а дев на боевые награды. Значит, пройдешься. Там, вот это традиционно, это просто так. Потом в кругу семьи и, как говорится, вот этот праздник. Смотришь концерт, смотришь песни. Фильмы, как правило, в этот день показывают, посвященные Дню Воздушных войск. И скажу, что определенное время у меня и сын со мной ходил, на него, он одевал тельняшку и со мной рядом шел. Это тоже, наверное, вот эта любовь к армии, к ВДВ закрепилась. Сейчас я еще раз говорю, он проходит службу в воздушных войсках в качестве офицера. А ваш любимый фильм про десантников или про офицеров какой? Фильм офицера. А если про десантников? «Голубой берет». И в «Зоне особого внимания». Кстати говоря, в «Зоне особого внимания» фильм снимался это в Прибалтике. Я там стажировку проходил как раз на площадке приземления Козлорода. А скажите вот такой вопрос. Вы помните свои ощущения при первом прыжке с парашютом? При первом прыжке, вы знаете, первый прыжок, он с парашютом, как сказать, он... Принудительный. Непонятный он. Не понял, что произошло, как это все. Я вам скажу откровенно, что когда я прыгнул первый раз, я в воздухе закричал. Потому что я же не знал, как он приземлил. Ну, грубо говоря, теорию все это знал, а практики, значит, навыков таких не было. Первый прыжок, значит, и я просто закричал. У меня такое впечатление, что я просто завис в воздухе. Я просто не приземляюсь. Но потом уже постепенно все это... пошло. И когда мы сели... То есть чувства полета не было, да, такого, как многие описывают? Не-не-не. Извините. И второй вопрос. Вы сами сделали этот шаг? Да, конечно. Ну, я же в военном училище, нас стыдно было. Другое дело, второй раз, когда мы начали прыгать, второй прыжок был, это опять же в Прибалтике на стажировке, значит, и помню, был прапорщик выпускающий, он говорит, ну что, какой десяток, ребята, размениваете? А там какой десяток? Второй прыжок всего лишь. Значит, ну, в этом плане. И смех и грех, как говорится. Ну, прыгнули достойно все. А потом уже и на граничную площадку приземления, и на лес, значит, и на воду прыгали, приводнение было. Поэтому 117 прыжков с парашютом в целом я совершил. Ну, поэтому, если говорят, что не страшно, это глупость. Каждый прыжок, даже 117-й, я переживал. Особенно переживаешь, когда прыгаешь с военно-транспортной авиации самолетов Ил-76. А когда появилось чувство полета вот этого самого? Наверное, правильно будет сказано, чувство осознанного приземления, я бы сказал, десантирования, так, это, наверное, ну, третий прыжок. Первый прыжок, он вообще, ну, для меня он был, как говорится, непонятно, что же произошло. Вот для меня самым страшным был второй прыжок, потому что я после первого уже знал, что меня ждет, и... На второй прыжок как раз меня выпихивали, в прямом смысле этого слова. У вас были случаи, когда люди отказывались прыгать? Да, безусловно. К сожалению, такие были случаи. Значит, и во время службы уже в десантных войсках, как правило, военнослужащие старшего призыва, значит, некоторые, так будем говорить, даже прятались, значит, то у них, а им оставалось там несколько недель, дней там до увольнения в запас. Ну, понятно, что переживание, а вдруг что-то случится. И вот то мама кому-то писала письмо, якобы то сон, значит, приснился нехороший. И некоторые, как говорится, всякими путями пытались улизнуть от прыжка. Ну и, безусловно, во время прыжка уже непосредственно были отказы. Я помню, даже самолет Ил-76 пришлось прекратить десантирование, закрыть двери, как говорится, пилотам и пойти назад. Были какие-то экстремальные случаи, там, не раскрывшийся парашют, там, или когда запасным приходилось пользоваться? Ну, у вас или у товарища? У меня лично не было, но у товарища было. Мой товарищ погиб, к великому сожалению. Он, значит, ну, будем говорить, и с его стороны, безусловно, произошли нарушения безопасности, значит, условий десантирования, значит, он стоял в наряде, был ночной прыжок, значит, после смены, в 19 часов смена, значит, сразу, что такое ночной прыжок ВДВ, это, считайте, подготовка уже с вечера раннего идет. Значит, мы сели в самолет, значит, ну, это не в моем, как говорится, был, не в моем экипаже, значит, в корабле, как у нас говорят на самолете, значит, непосредственно, и он просто-напросто всех, он был выпускающим, просто всех, безусловно, карабины пристегнул, значит, тросу, а сам не пристегнулся в конечном итоге, и пошел вниз, и запасной парашют не дернул, у него осталось, к сожалению, 3 ребенка. Ну, а другой десантник уже солдат, значит, были такие моменты, когда достаточно большой ветер был, приземление, когда приземлились, порывистый такой, его понесло на БМД, техника была выброшена до этого, на БМД понесло, и головой ударился о борт. А вы проходили горячие точки. А где? Во многих местах. Баку, Фергана, Ош, Вильнюс, Кировоград, Ереван, Ленинакан и Чечня. А вы помните свои первые ощущения под обстрелом? Да, Баку. Самое первое такое серьезное было крещение, я бы сказал, Баку. Когда мы входили в город, разведподразделения входили с разных сторон. Мы, как помню, с аэродрома Насосная входили. Там аэродром Кайлы, значит, аэродром Насосная, мы с Насосной входили. И помню, проходили один из охраняемых объектов, и была стрельба кругом, и были часовые на посту, наши часовые солдаты. Я как-то позавидовал, что вот спокойно стоят, а мы здесь уже пошли в бой. И было очень страшно, когда просто, значит, военнослужащий, один солдат упал, это при стрельбе, когда, ну, боестолкновение было в условиях непосредственного соприкосновения с противником. И тогда было страшно, что вот они, пули летят, и ребята получают ранения, гибнут. Вот эти вот самые серьезные ощущения. А мой дед, ветеран Отечественной войны, никогда не любил рассказывать о том, где он участвовал. Для него тяжелые были воспоминания. Но он мне сказал одну фразу, которая мне запомнилась. На всю жизнь он сказал: храбрые долго не живут. Что боятся все. Вы боялись, вы можете, или наоборот, вы считаете, что вы бесстрашный человек? Нет, бесстрашных, я думаю, нет. Другое дело, страх страху значит, разница, да? Есть разница, безусловно. Вот когда был уже в Чечне, непосредственно, да, и в других точках, значит, самое главное для меня внутренняя задача, это было выполнить поставленную задачу, при этом сохранить людей. И здесь трудно мне сказать так откровенно, говоря, что было первостепенно. Я думаю, в равной степени. Значит, выяснение задачи, оценка обстановки, принятие решения. Но исходило, прежде всего, из того, что выполнить задачи, но сохранить людей. И, к счастью, мне это лично удалось. Вот здесь возникает некий парадокс, показанный в одном из лучших фильмов войны, на мой взгляд, это «Батальоны просят огня», когда двумя батальонами пожертвовали ради большой цели. Вы бы смогли отдать такой приказ? Сложно мне сейчас сказать. В моей жизни, слава богу, такого не приходилось. Но мне приходилось сделать так в Чечне. Выбор либо остаться в строю, при этом пожертвовать людьми, при этом получить достойно, возможно, высокого звания, да, значит, либо, как говорится, быть уволенным, но сохранить людей. И я выбрал второе. При этом не в силу трусости, а в силу того, что был необдуманный дан приказ, и один из руководителей сказал: сдайте оружие. Значит, я сказал: оружие не вы мне выдавали, я вам сдавать не буду. И он тогда приказал отстранить меня от должности. Значит, был такой эпизод жизни. Значит, это первая чеченская компания, да? Да, это первая чеченская компания. Возложить обязанности на другого заместителя. Отряд в то время отказался это выполнять. И меня вернули в строй. Значит, и после этого пошли по той тактике, которую я предложил. А тактика была, это путем просачивания, путем, значит, закрепления тыловых позиций за нашими подразделениями, значит, и шаг за шагом двигаться вперед. И после этого меня представили в наше вознамерение к званию Героя Российской Федерации, это не скрываю, да, сейчас уже можно об этом говорить, но я просто был удивлен, я говорю: за что здесь герой, значит, для меня герой — это, ну, нечто, ореол, как, и меня наградили орденом мужества. А скажите, ну вот вы говорите, отряд отказался, а по сути это же нарушение воинской дисциплины. Ну, в этом случае, видите, у нас специфика ОМОН и СОБР, это, как сказать, то братство, то взаимопонимание друг друга, та сплоченность, еще раз говорю, та дружба, то войсковое товарищество, оно не всегда сродни другим подразделениям. Поэтому здесь особый склад. И в этой части, значит, понятно, что до прямого невыполнения не дошло, но атмосфера та, которая была, она заставила задуматься тех руководителей. Вот по очень многим воспоминаниям ветеранов первой чеченской кампании говорится о том, что кампания вообще была не подготовлена, было очень много неразберихи. Очень многие обвиняют в этом министра обороны Грачева, который сказал, что если нужно, я возьму Грозное одним полком. Вот ваше мнение на происходящее, уже прошло 20 лет. Ну, я участвовал в двух кампаниях, и первая, и вторая, и оба штурма Грозного, значит, и при этом в передовом отряде, один раз с СОБРом, другой с ОМОНом. Скажу так, что если сравнивать, конечно, более продуманные действия, значит, были во время второй чеченской кампании. Поэтому, да, первую кампанию мы даже шли по туристическим путеводителям. Мало того, значит, зашли, мы, помню, в тыл, нас еще смотрят, там блокпосты проезжаем, а наших войск больше нет. Мы просто зашли в тыл, значит, ну, будем говорить, боевиков, да, в условиях вне соприкосновения с противником, но тем не менее. При этом нам подошли местные жители русскоязычного населения, сказали, ребята, вас окружают. Мы смотрим вокруг, в белых маскалатах уже подходят к нам и так далее. И мы вовремя вырвались из котла. Три человека были ранены, получили ранения, но... И при этом, кстати говоря, мы выполнили задачи в то время. Надо было вывести боекомплекты, значит, те, которые были заложены, ну, будем говорить, нашими подразделениями некоторыми. Под дружественный огонь попадали? Ну, достаточно часто. Я вам скажу, что, может быть, не было прямого попадания, но вблизи эти попадания были. А вы награждены орденом мужества, а еще какие у вас награды? У меня три ордена мужества и медаль за боевые заслуги. А одну, один эпизод вы описали, а вот другие? Ну, вы знаете, наверное, так вот прямых эпизодов, если вы говорите, я еще раз говорю, что вот я не бахвалюсь, говорю, что мои награды в любом случае это награды моих подчиненных. Я это искренне говорю, потому что, ну, у нас 13 человек в отряде даже погибло, да, при этом каждый прошел, как говорится, через... Ну, внутри, что такое, значит, мама потеряла, и я практически всех оповещал родителей, значит, что вот ваш сын и так далее, это страшно. Это самое тяжелое, что оповещать родных, близким о том, что их сын погиб. Вас когда-нибудь обвиняли в гибели подчиненных? Никогда. А родители на эмоциях там? Ни разу. Никогда ни разу не было такого. Вы сейчас поддерживаете с родителями? Со многими, да. И с отрядом, в частности. Вчера, кстати говоря, было 27 лет отряд особого назначения. Сейчас мобильный отряд, мобильное особое назначение называется. Но ОМОН в любом случае аббревиатура осталась. Было торжественное собрание. Мне было приятно опять соприкоснуться к тем годам, к тем временам. Ядро отряда осталось, костяк отряда остался. Это очень важно. Те традиции, которые были, они, безусловно, приумножаются. И это очень приятно, что ребята заряжены, ну, будем говорить, на выполнение задачи, и не смотрят на деньги, сколько там платят, не плачутся, что им, значит, мало платят, никогда. Они просто достойно выполняют свой долг. Скажите, вот говоря о прошлогодних, о позапрошлогодних событиях на Украине, существует мнение на Майдане, что «Беркут», если мы поставили задачу, Майдан бы разогнал в течение 2 часов. Как вы считаете, это соответствует действительности? Ну, мне трудно сейчас сказать, потому что я не был очевидцем там, очевидцем событий непосредственно на месте. Значит, ну, исходя из уровня спецподготовки подразделения. Ну, уровень спецподготовки достаточно высокий, поэтому главная задача для подразделения стоит это нанести наименьший, значит, урон, как говорится, не то что живой силе противника, а здесь все-таки население было определенной степени. Да, были провокаторы, но много нужно признать и людей обычных были, и, конечно, это являлось сдерживающим фактором для самих бойцов. Как вы считаете, в таких критических ситуациях допустимо применение огнестрельного оружия, чтобы подавить зародыши? Ну, если в вас стреляют, то, конечно, а если либо намереваются стрелять, правильно? Если кидают камни. Если кидают камни, значит, еще раз говорю, значит, применение каких-то спецсредств или тем более огнестрельного оружия, оно должно быть адекватно по отношению к тому, по отношению к тебе, которые действия предполагают. Поэтому в данном случае, значит... Ну, я вам скажу откровенно говоря, вот, значит, ну, здесь маленько все равно молчу. События в Литве, которые были, штурм телецентра, значит, и там же как получилось? Мы стояли, значит, и Свобода Литус, вперед на нас шли, при этом пустили женщин, значит, детей впереди себя, явно были сзади подстрекатели, молодчики и так далее. И бойца с моей роты просто снайперы, значит, затащили в толпу, просто за антапку взяли и затащили, и после этого команда дана была вперед. И мы сделали коридор для группы «Альфа», правда, она маленько опоздала, но тем не менее мы сделали коридор и зашли потом в телецентр. Мы прервем сейчас на небольшую паузу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. и уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. На радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, депутат Заксобрания Красноярского края, боевой офицер, орденоносец Юрий Николаевич Швыдкин. Юрий Николаевич, такой еще вопрос, может быть, не самый корректный. В Америке существует термин, так называемый вьетнамский синдром. В России это чеченский, афганский синдром. Сталкивались с такими проявлениями? Лично ко мне он неприменим. Ну, среди ваших сослуживцев? Ну, в определенной степени, да, психологические травмы, конечно, некоторые получали. Просто нас, офицеров, военное училище, закалка, значит, мы готовились, значит, к тому, что, ну, защищать родину с оружием в руках, и в этом случае мы должны быть готовы, что будем ранены, там достаточно серьезные будут потери где-то, и психологически. Я вам скажу, что вот когда в Пскове были, мы ходили даже на морг, водили, чтобы мы были, ну, приучены в некоторой степени, к сожалению, и, ну, к людям, так как выразиться корректно, ну, которые не с нами, так бы я так сказал. С другой стороны, очень много было, особенно во время первой кампании, солдат-срочников, это 18-летние пацаны, по большому счету, после школы. И я знаю случаи, когда люди действительно психологически ломались, они кроме школы и дальше крови, они ничего не видели. Вот как работать с такими людьми? Я вам приведу пример. Да, безусловно, во время чеченской кампании, когда недалеко от площади Минуткина, до стрелковый батальон, значит, мы зашли выполнять задачу, вышли на рубеж, значит, и боевого порядка. И когда было поставлено задание взять здание, значит, многоэтажное, пятиэтажки там взять надо было. При этом, значит, нужно было, я как военному человеку, как офицеру, конечно, нужно было отработать вопросы взаимодействия мне с соседними подразделениями там и так далее. И когда я подошел к солдату, говорю, где твой комбат? Он говорит, там, значит, и показывает частный дом. И я когда захожу в частный дом, там просто невменяемый. Просто он весь пьяный, значит, и деморализован просто-напросто. Я говорю, почему? Начал его, я взял просто за грудки, говорю, приведи себя в порядок. Ты же почему показываешь такой пример? И вот, пожалуйста, он такой случай был. Двояко существует отношение к Советорскому договору, который подписал генерал Лебедь. Вот ваши отношения. Очень многие мне говорили о том, что это было фактически предательство, потому что могло все кончиться гораздо раньше, боевики были окружены и уничтожены. Вы знаете, разное мнение бытует. В то время боевики-то не были окружены и уничтожены бы. Они как раз окружены были в то время наши подразделения. Наши подразделения были окружены в городе Грозном в то время и дрались в окружении. При этом боеприпасы выходили, были на исходе. И поэтому это был один из пунктов спасения. Еще раз говорю, я не был в то время там, мне трудно судить, но я знаю по разговору с очевидцами, которые там были в это время. И реально, это очень хорошо рассуждать, вы знаете, когда не твой сын там, грубо говоря, находится. Или у каждого имеет себя стратегом, да, в виде большей стороны. Совершенно верно. Поэтому здесь я бы постерегся оценивать. Я вам скажу, с Александром Ильичем Лебедем у нас достаточно тесные взаимоотношения были. И мы служили в Псковской воздушной дивизии. Я был, когда в разведроту дивизии, он курировал, будучи замкомандира дивизии разведроту. Я скажу, могу только сказать, честный, порядочный, реально офицер, который боролся и беспокоился о личном составе. Я вам приведу пример. Когда мы были на плацу, был просто строевой смотр, и когда офицеры были в плащ-накидках, а солдаты в одном ХБ в то время, значит, и пошел дождь, он просто дал команду всем снять плащ-накидки, то есть приравнял офицеров к солдатам. Это абсолютно правильно. Такое же двоякое мнение о действиях Александра Ивановича Лебедя на посту, мы сейчас плавно переходим уже к политике, на посту губернатора Красноярского края. Вы готовы дать оценку или это некорректно? Ну, я вам скажу так, что у меня, конечно, субъективное в некоторой степени мнение, потому что я, еще раз говорю, честно его считал и сейчас считаю. И был он, когда губернатор, мы неоднократно с ним встречались. И я знаю, что он был честный человек. Другое дело, что окружение его вызывало вопросы, мягко говоря. А я вам скажу, что в политике военному человеку очень быть тяжело. Вот у меня товарищ, герой России, значит, Андрей Шевелев, он губернатор Тверской области. Значит, тоже порядочный, честный офицер. Но чисто на посту губернатора там есть некоторые вопросы, но он старается, это очевидно. Военный человек, он достаточно прямолинейный, он менее дипломатичный человек. И он, если сам честный, думает, что все кругом такие честные. Это очень сложно. Для того, чтобы из военного человека, ну, стал губернатор, либо какой-либо политик, то нужно пройти, ну, должны пройти, пройти некоторое время. Он должен себя закалить в другой уже плоскости. Вот я себя сравниваю, когда я только вошел, избрали меня в законодательное собрание Красноярского края, и сейчас, но это очень большая разница. Вы научились лавировать? Нет, я не научился лавировать ни в коем случае. Я научился распознавать не только белое и черное, а серое в том числе. Вы сказали, у вас были вопросы к окружению Александра Ивановича, а к окружению нынешнего губернатора есть вопросы? Ну, вы знаете, значит, может быть, в некоторой степени кадровая политика, я считаю, что более профессионально должны здесь профессиональные люди приходить, некоторые. Но в подавляющем большинстве я считаю, что администрация губернатора, в общем-то, соответствует реально. И Сергей Александрович Пономаренко, в частности, я всегда удивляюсь ему аналитическому складу ума, значит, умению разговаривать, умению убеждать. Значит, я вижу и губернатора Виктора Александровича Толоконского, который, правильно мы с вами разговаривали, достаточно открытый человек и пользующийся авторитетом у населения, и он старается, как говорится, ну, решить многие вопросы. Я вам скажу, что ни один вопрос не был не решен, так будем сказать. Короче, одним словом, все вопросы решены, которые я ставил лично перед Виктором Александровичем. Он все пошел навстречу. Не мне лично вопросы, а вопросы, касаемые деятельности комитета, законодательного собрания Красноярского края, наведения порядка в том или ином районе, в частности, в Ирбейском районе. И все эти вопросы он решил. Тем не менее, опять-таки, существует в интернете особенно, муссируется то, что варяг не может править Красноярским краем. То есть Виктор Александрович – это пришлый человек. Вы знаете, вот правильно Александр Викторович Ус как-то говорил, что определяется чувство красноярца не только принадлежностью к месту рождения, да, как к городу Красноярска, но и мышлению по-красноярски. Вот у нас взять был, я всегда вспоминаю, исключительно добрыми словами, начальник ГУВД Красноярского края Михаил Мефодьевич Родченко. К сожалению, погиб. Его подбили вертолет, когда он был в Чечне. И это действительно был патриот, это действительно, можно сказать, человек, мыслящий по-красноярски. Поэтому, а есть, наоборот, которые здесь родились, но которым безразлично, да, что здесь происходит, в любой момент, свернули чемоданы и уехали. Есть такая категория. Поэтому одновременно хочется сказать, что, конечно же, мы должны взращивать, значит, ну, будем говорить, людей, которые приросли здесь и будут дальше здесь жить. Как говорится, нам здесь жить. Вот такой лозунг у нас был на одном съезде депутатов Красноярского края. И как раз, значит, на мой взгляд, этот лозунг как раз и подходит. Потому что потом, когда выходим на прямую выборов, да, прямую линию выборов, то мы ищем, а кто же будет губернатором. Поэтому мы должны растить. Смысл не только в губернаторстве. Мы расти должны кадры, которые родились, которые живут и которые будут жить. Они должны тогда, мне кажется, тогда будет еще большее чувство ответственности за свою землю. Скажите, вот вы сказали, что офицеры – это призвание, а депутат – это призвание или это все-таки профессия? Трудно сказать. Видите, я отношусь всегда к тому, куда бы меня судьба не кидала, как... Но некоторому приказу, да, выполняй свой долг там, куда тебя поставили. Ведь я никогда, поступая в военное училище или в школе, не думал, что я буду депутатом, да, ни в коем случае. И сейчас я, когда выступаю перед молодежью, я им говорю, что не должно быть это самоцелью. Это должно быть, ну, востребованностью. Если ты востребован, если ты сам даже чувствуешь, если люди тебе оказали доверие, то ты должен выполнять их наказы. Я вам скажу, что, ну, достаточно непросто. Если ты с должной ответственностью относишься на своем депутатском посту, достаточно непросто выполнять обязанности. Потому что вот сегодня мне уже до эфира 5 звонков было, там значит, законная стройка ведется, там, значит, электричество не подключено и так далее. Ну, честно говоря, и валять дурака некоторые могут. Поэтому, уж до конца откровенно. Поэтому все зависит от человека, одним словом, от его внутреннего содержания. Я сейчас немножечко придерусь к словам. Вы сказали, что вы всю жизнь были готовы к тому, что вас назначат, вас поставят. Вас кто-то назначил или кто-то поставил депутатом? Меня, как вы пришли? Меня вот назначил депутатом народ. Это действительно реально так. Значит, как я пришел? Я пришел первый созыв благодаря Александру Ивановичу Лебедеву, нужно прямо сказать. Я прошел по списку в блоке за Лебедя. Я не был ни в какой партии в тот период времени, не состоял в честь Родины, я состоял в блоке за Лебедя и прошел во многом благодаря Александру Ивановичу Лебедеву. Безусловно, при поддержке со стороны населения. Но в последующем, это, я бы сказал, был в некоторой степени аванс для меня, в нормальном понимании этого слова. И я, как говорится, оправдал его, и уже три созыва нахожусь в составе законодательного собрания Красноярского края. Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что существует дух закона и существует буква закона. А вот вы сталкивались в своей деятельности при обращении, когда вы вроде понимаете, что закон формально не нарушен, да, а по духу нарушен, и вы вот что в этот момент ощущаете, да, может, бессилие или что-то еще, вот, да, нельзя исправить ситуацию? Ну, здесь что можно ощутить, кроме разочарования, слов сожаления, ничего не ощущаешь, особенно когда люди приходят в различные по судебным разбирательствам, хотя мы не депутаты в силу закона, не имеем права вмешиваться, но тем не менее вникаешь чисто с человеческой точки зрения и видишь, что, наверное, бы тоже, как и эта женщина, возмущался бы, стоял на ее стороне. Но суд решил так, как говорится, по-другому здесь не может быть. Верховенство закона должно быть. Хотя я вам скажу, что некоторые у нас руководители даже мне приходилось ставить на место. Я в силу, значит, определенных этапов жизни был в милиции, и, как я и сказал, да, которая говорит, мы живем по понятиям, не по закону. Я говорю, что-то, мне кажется, вы перепутали здание. Вы, может, пойдем в другое здание? Здесь у нас есть вот недалеко такое здание, там, где вам, может быть, туда поселиться. Ну, вы понимаете, про какое здание я говорю. Поэтому приходилось стоять на место. К сожалению, руководители достаточно серьезного уровня в Красноярском крае такие вещи мне говорили. Я сталкивался очень часто с ситуацией, когда люди говорили, вроде они как при встрече здороваются, обнимаются, там, уважают, а потом, что называется, обнялись, друг другу плюнули на спину. Вот вам что проще, подать руку человеку или не подать руку человеку? Вы знаете, некоторым я не подаю руку и сейчас. Есть такие, значит, люди, которым я не подаю руку. А можете назвать, например? Некорректно. Можно, я не воздерживаюсь, если позволите. Никаких проблем. Потому что не совсем с моей стороны было бы правильно, но я руку некоторым не подаю. Не в силу того, что я пренебрегаю или какое-то, там, грубо говоря, возомнил себя. Нет, а в силу того, что этого человека просто не уважаю. В вашем любимом фильме «Офицеры» есть такая фраза, есть такая профессия — Родину защищать. У меня такой эпизод с фильма прямо на картине в кабинете висит. А вот у депутатов какой может быть девиз? Такой же или что-то есть другое? Ну, как такового, конечно, девиза общего нет, значит, но если так поразмыслить, профантазировать, наверное, то делать все возможное для жить, для народа. Вот так вот. Если ты действительно внутренне пришел для того, чтобы защищать интересы народа, а не защищать, лоббировать какие-то личные корыстные интересы. К великому сожалению, такие тоже моменты есть. Я общался с одним из депутатов, и он в частной беседе, я поэтому не могу назвать фамилию, он мне сказал, я ему задаю вопрос, что ты пришел такой активный, ты очень много пытался сделать, и последние полтора года я не вижу, не слышу тебя. Он сказал, я устал. Устал от бессилия. Я ничего не могу сделать системой от того, что законы несовершенны. И вот вы правильно заметили на УНФ, вот на съезде, что не должны конфликтовать исполнительная власть, законодательная власть, общественная, там, правоохранительная. А получается, что все тянут друг к другу одеяло на себя, да, там, и постоянно идет противостояние. Вот у вас нету такого ощущения иногда бессилия? Или можете ли вы понять этого человека? Ну, вот вы знаете, я вам откровенно скажу, у нас депутат, или я по себе, во всяком случае, скажу это лучше, есть законотворческая деятельность, да, этап, есть деятельность, будем говорить, не то, что тушение пожаров, а есть деятельность оказания помощи, максимально реально, значит, там, выезжать, помогать и так далее. У кого больше некоторая преклонность, либо к законотворческой деятельности писать законопроекты, там, с экспертно-правовыми управлениями заниматься и так далее, а есть склонность непосредственно, грубо говоря, работать в полях. Я, конечно, в силу того, что председатель комитета, значит, и законотворческой деятельностью занимаюсь, но у меня все равно преклонность работать в полях больше с людьми. И я и люблю работать с людьми, люблю разговаривать с людьми. И когда видишь, что ты оказал реальную помощь, а такого достаточно часто, не только мои коллеги в том числе, да, то получаешь удовлетворение. Поэтому, когда говорят, что я бессилен, ну, не во всех вопросах. В подавляющем большинстве ты можешь оказать помощь, оказать содействие. При этом не нужно тоже преувеличивать роль депутата. Депутат на сегодняшний день может помочь открыть двери к тому или иному руководителю, который способен и должен решать эти вопросы, которые касаются того или, той или иной проблемы населения. Ну вот я опять-таки анализирую деятельность, особенно депутатов, наверное, городского совета, часто сталкиваюсь с такой вот практикой, что люди на бумажках получат, достигают каких-то результатов, да, они говорят, у меня 500 обращений, из них по 100 принято решение, когда смотришь на выполнение вот этих 100, получается, что выполнено, там, не знаю, 2, 3, 4, 5, и добиться вот именно реальных действий фактически невозможно. Вот как быть с таким? Ну, если вы имеете в виду, не выполнено? Или да, не выполнено. Вот есть решение, да, как чиновник принял там о сносе палатки, и это потом сносится она через год, это становится событием, снимают телеканалы, хотя для миллионного города, на мой взгляд, это вообще не событие, это бытовуха. Нет, ну это понятно, не тот уровень более, значит, но как вот, есть вопросы, которые не то, что лежат в плоскости невыполнения, они лежат в плоскости нарушения закона, независимо от того, простой житель пришел или руководитель так отреагировал, да, но есть вопросы, которые, грубо говоря, какой-либо руководитель отнесся формально, значит, не проработав данный вопрос глубоко, здесь, конечно, приходится подключать контролирующие правоохранительные органы, не только правоохранительные, но и контролирующие другие органы, для того, чтобы ну, принудить, я бы сказал, того руководителя выполнить добросовестно задачу. Вот я не случайно же сказал о том, что когда вот я же член штаба Общероссийского народного фронта, и когда я выступал, я четко сказал, когда некоторые выступающие говорили, вот мы не можем получить ответ уже несколько месяцев и так далее. Слушайте, ну есть закон об обращении граждан. 30 суток, где срок? Да, он может продляться в силу некоторых объективных причин. Но если он не продляется, нет на то оснований. Нужно привлекать к административной ответственности то или иное должностное лицо. Вот говоря об ответственности того или иного должностного лица, тот же самый ОНФ добивается каких-то результатов, добивается существенных. И тем не менее у меня всегда есть вопрос, совершено противоправное действие, которое прекращено, да, вроде как цель достигнута, но извините, за любым противоправным действием стоят конкретные живые персонажи. А дальше вот эта деятельность в адрес вот этих вот персонажей, она не ведется. Почему так? Должен ли человек нести ответственность? Человек совершил ошибку, человек совершил преступление, и после этого спокойно остается на должности. Ну, правильно вы сказали, я говорю, есть понятие ошибка, есть понятие преступления. Я убежден, что принцип неотвратимости доказания, он, безусловно, должен действовать. Особенно в отношении того, кто совершил противоправное деяние. Это однозначно. Меня этому учили еще и в школе, и родители учили, да, и в милиции, в работах в органах внутренних дел. Поэтому я всегда придерживаюсь этой точки зрения. Вообще... Я прошу прощения, вот даже я возвращаюсь к некоторым назначениям, значит, которые происходили в тех или иных органах, в том числе и местное самоуправление на местах, там же тоже, откровенно говоря, иногда приезжаешь в район, там где-то тише благодать, спят, грубо говоря, руководители. Внешняя тише благодать. Да, ну, естественно, внешняя тише благодать, притушена в администрации района, значит, свет, и все, не трогает никто ничего. А где-то еще и царьками себя чувствует, то есть хозяевами жизни. Там на белую лошадь не подъедет простой человек к тому или иному руководителю. У нас тоже в Красноярском крае такие есть факты. И это все, это, безусловно, нерешенность той или иной проблемы, она порождает серьезную напряженность социальную, порождает недоверие к органам власти. И поэтому у всех складывается, у некоторых, вернее, прошу, у многих даже, складывается мнение, что чиновник, руководитель имя нарицательное, что тоже не совсем правильно. Ну вот я общаюсь уже несколько раз с районными депутатами или там, особенно в сельсоветах, я говорю, ну, происходит напряжение у тебя, почему ты ничего не делаешь? И в ответ на 90% мне здесь дальше жить, зачем мне ссориться? Вот что с этим? Ну вы знаете, мы же понимаем, что в сельских районах там больше играет роль не политический фактор, не принадлежность к той или иному общественному движению или политической партии, а играет роль тетя Вася, клановость. Тетя Клава, да, клановость, во-первых, от их родственной связи, дружеские отношения, потому что, ну, сельский район в априори отличается от городского поселения, поэтому исходит из этого. Другой вопрос, что если ты пошел в депутаты, ты должен понимать и свою ответственность, ты должен понимать, что тебе придется конфликтовать и ругаться, и не только, как говорится, пожинать там все эти лавры. Это другой вопрос, но это опять же зависит от человека. Но я еще раз хочу сказать, что, пользуясь случаем, я с некоторыми депутатами на местах знаком, я их ругаю. Ругаю то, что приходят на сессии, ура, да-да, поднимают руки и так далее. То есть, при этом не погружаясь в глубину вопроса того или иного, депутатский корпус не должен быть одним из структурных подразделений администрации либо края, либо района. Это моя личная позиция, я убежден, она абсолютно права, эта позиция. Говоря о борьбе с коррупцией, вот на мой взгляд, судебная система сейчас, к сожалению, и даже правоохранительная, она не может эффективно бороться с коррупцией на местах, потому что люди знакомы между собой, существуют какие-то дружеские связи, иногда бизнес-связи, никто этого не скрывает. На мой взгляд, такие дела должны и расследоваться, и быть под судебное разбирательство должны проходить на любой другой территории, кроме на той, которой было совершены эти действия. Как вы относитесь к такой идее? Ну, вопрос спорный. Здесь сходу так, наверное, и не дашь оценку этому вопросу. Ну, есть, наверное, разумное, значит, рациональное зерно. Я понимаю, что вы исходите из того, что местечковости не было бы принятии решения. Значит, ну вот в этом плане есть логика, но в то же время погружение в проблему, ознакомление, здесь, видите, некоторая территориальность, это командировку, ехать там, потому что, следствие, во-первых, понятно, есть достаточно много следственных действий, выполнение там, конечно, требует большого отвлечения, там, выездов и так далее. Если брать судебные заседания, здесь тоже ознакомление с делом идет, значит, судебные заседания идут. Ну, одним словом, так вот, я прошу прощения, сходу я бы не ответил вопрос. Но рациональное зерно в этом вопросе есть. Должны быть сроки давности по коррупционным преступлениям, потому что, опять-таки, я сталкиваюсь с ситуацией, что человек совершил хищение, уехал за границу, прожил там 3 года, на украденные деньги возвращается, как ни в чем не бывало, срок давности вышел. Ну, я думаю, что должны, прежде всего, исходить из ущерба, нанесенного субъекту, значит, в данном случае государству, да, и мне кажется, срок давности здесь излишен. Здесь должно быть привлечение к ответственности. Другое дело, что степень ответственности может быть разнится, да, в силу, я еще раз говорю, суммы нанесенного ущерба, но то, что ответственность должна наступать однозначно в любом случае, это моя личная точка зрения. А конфискация имущества должна быть? Конфискация, да. Конфискация, это, мне кажется, один из способов, рычагов, я бы сказал, принудить к законопослушанию на ранней стадии, да, возможная конфискация, но уже на стадии, не дай бог, совершения противоправного деяния, то это был бы один из рычагов воздействия на него, значит, и на членов семьи. На членов семьи, да, и на окружение, чтобы те задумались тоже, что их может ждать принцип воспитания и других категорий жителей. А государство должно быть жестким или все-таки, и где-то даже жестоким, или все-таки человек превыше всего? Ну, в любом случае, человек превыше всего, это однозначно, в априори. Другой вопрос, что жесткость и жестокость – разные вещи, мне кажется. И, конечно, здесь нужно, опять же, дифференцированно, индивидуально подходить к тому или иному человеку, гражданину, к тому или иному событию. А то, что неотвратимость должна быть, значит, ну и человеческий фактор все равно должен быть на первом месте. Вы сейчас видите же, мы же видим, что людей это, в общем-то, что там, на недостаточный уровень жизни, значит, но тем не менее достаточно много, на мой взгляд, непродуманных вопросов, которые сегодня порождают некоторую напряженность в обществе. Опасность социального взрыва есть? Ну, я бы сказал, напряжение. Надо просто более активно вести диалог с обществом. Я пример привожу наш комитет, наших коллег, да и в целом законодательное собрание края. Мы, принимая какой-либо закон, особенно если, откровенно говоря, он идет во благо, но он не популярный на сегодняшний день, он может дать плоды в последующем, мы все равно строим диалог с общественными организациями. Какой бы он ни был, мы интернет, там всякие голосования, интерактивные и так далее. И исходя из уже пожеланий жителей, мы максимально к ним прислушаемся, безусловно. И это позволяет нам избежать некоторых конфликтных ситуаций. Вот, например, дальнобойщики. Значит, слушайте, если президент лично снижает штрафы в 90 раз, то почему на ранней стадии эти вопросы не были продуманы со стороны тех, кому это предписано? Почему не был выстроен диалог? Почему шашкой махнули и такие штрафы, грубо говоря, это дальнобойщики, это не олигархи, мягко говоря, да? Дальнобойщики – это простые рабочие люди. И если по отношению к ним такие методы, извините за выражение, дарконовские, которые были, во всяком случае, на начальном этапе применять, это мы можем действительно породить некоторый социальный очень серьезный взрыв. Вот здесь двоякое мнение, когда, например, Владимиру Владимировичу ставят в заслуги от проведения газопровода не знаю, в какое-то отдаленное селение по просьбе бабушки, я, например, считаю, что это не достижение, это скорее упущение, потому что президент не должен решать лично такие дела. Ну, вы знаете, я на себе столкнулся в случаях, что во многих ситуациях приходится решать вопросы путем ручного управления, к великому сожалению. И президент просто вынужден это делать, потому что проблему нужно решить, а она не решается в силу, ну, недобросовестности, это, мягко говоря, подхода того или иного руководителя. Другой вопрос, что, конечно, нужно отлаживать систему в части того, чтобы она работала без сбоев, без необходимости вмешательства лично президента, в силу того, что достаточно много вопросов глобально, более глобально. Но, тем не менее, когда исключительные случаи, я думаю, что, не думаю, я уверен, что приходится это делать. У нас остается очень мало времени, поэтому два таких коротких вопроса. Турецкий султан Абдулгамид, если в провинции где-то возникало народное восстание или народное недовольство, он исходил из презумпции виновности своих пашей, чиновников, назначенцев. Потому что и его фраза была такая, что если вы довели народ до такого, то виноваты прежде всего вы. Либо вы плохо объяснили, либо плохо сработали. Вот как вы считаете, в таких случаях надо исходить из презумпции виновности чиновников или все-таки... Нужно исходить из презумпции и той, и другой стороны, на мой взгляд. Но в большей степени я тоже придерживаюсь того, что если такое получилось, значит, это недоработка органа власти. Значит, это недостаточная разъяснительная работа. Значит, это недостаточное погружение в ту или иную проблему. Вот даже проект платных парковок законодательное собрание края вынуждено было принудить путем постановления к выполнению ряда, значит, полномочий, которые лежат на органах местного управления. И это позволило, но минимизировать то напряжение. Хотя и оно сейчас существует, но уже не в той степени, безусловно. Юрий Николаевич, прям совсем короткий, вот уже подходим к концу. Как вы считаете, вот, мое мнение, да, что когда депутат обращается с проблемой, можно написать официальный запрос, ждать 30 дней, но, на мой взгляд, гораздо проще поднять телефонную трубку, вот, там, набрать телефонный номер того или иного ответственного чиновника, пытаться договориться, там, Иван Петрович, ну что ж ты делаешь, давай вот порешаем быстро вопрос. Да, спасибо. Вопрос рознь, конечно, проблема рознь. Вот я когда выезжаю, значит, на тот или иной исход граждан, значит, безусловно, говорят, Юрий Николаевич, вот нужно вот, чтобы ускорить, даже вот сейчас на микрорайон Покровский выезжал, значит, электричество не подключали, нужно ускорить подписание договора. Я говорю, почему? Потому что, значит, нам не открывают двери там и так далее. Я поднимаю трубку и звоню здесь, чтобы в режиме онлайн решить вопрос. Другое дело, что и мою трубку не подняли. Приемная, потому что молчала. Пришлось маленько отложить этот данный вопрос. А вообще, значит, конечно, или, например, приезжаешь в школу, значит, например, в Рыбейском районе, да, или в Каннском районе, условно говоря, школа требует капитального ремонта. Звонишь в Министерство образования Красноярского края, говоришь, Светлана Ивановна, значит, так и так, и она, как подавляющая большинство, с пониманием относится, да, давайте рассмотрим, безусловно, давайте включим программу и так далее. То есть вопрос рост. Где-то долговременный характер носит вопрос решения, да, а где-то можно кратковременно в режиме онлайн. Все зависит от проблемы. Юрий Николаевич, и согласно традиции, 2-3 слова пожелания нашим слушателям. Пожелания, наверное, я воспользуюсь случаем и поздравляю с наступающим Новым годом. Поздравляю всех, дорогие друзья, с наступающим Новым годом, 2016 годом. Да, 2015 был достаточно непростой для каждого из нас, но 2016 убежден в том, что будет, в всяком случае, будем верить в самое лучшее, и эта вера, она будет реализовываться, исходя из наших реалий, и реалий каждого из нас, каждой нашей семьи. У кого-то родится ребенок, кто-то поступит в школу, в высшее учебное заведение, кто-то пойдет в школу, но очевидно, что это вольется в общее благо для нашего края, для нашей страны. Давайте будем любить друг друга и дарить друг другу тепло и уют. С праздником, дорогие друзья! Юрий Николаевич, спасибо большое, что пришли. Это спасибо. Была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, депутат законодательного собрания Юрий Николаевич Швыдкин. Юрий Николаевич, спасибо вам еще раз огромное. До свидания. До свидания. Гость на радио ВК.